Глава 8. Заключение. Около 9 часов утра лорд Фоксгам повел свою воспитанницу, снова одетую так, как подобает ее полу, и сопровождаемую Алисией Райзингом, в Холливудскую церковь. Ричард Горбатый с омраченным заботой лицом пересек им дорогу и остановился перед ними. «Это и есть та девушка?» — спросил он. Когда лорд Фоксгам ответил утвердительно, он продолжал: «Невеста, поднимите головку, дайте мне взглянуть на ваше лицо». Он угрюмо поглядел на нее. «Вы прекрасны», — наконец промолвил он. «И, как мне рассказывали, богаты. Что, если я предложу вам брак, более подходящий для девушки вашей наружности и вашего происхождения?» «Милорд-герцог», — ответила Джоанна, «если угодно вашей милости, я хотела бы выйти за сэра Ричарда». «Почему?» — резко спросил он. «Выходите за того человека, которого я назову вам, и вы сегодня же станете леди, а он лордом. А сэр Ричард, позвольте мне сказать откровенно, умрет сэром Ричардом». «Я прошу у неба только одной милости, милорд, дать мне возможность умереть женой сэра Ричарда», — ответила Джоанна. «Посмотрите, милорд», — сказал Глостер, обращаясь к лорду Фоксгаму, — «вот странная пара. Когда я предложил юноше выбрать себе награду, он попросил помиловать старого пьяного моряка. Я предостерегал его, но он упорствовал в своей глупости. На этом кончатся мои милости», — сказал я. А он ответил мне с дерзкой самоуверенностью: «Мне придется смириться с потерей ваших милостей». «Ну что ж, так тому и быть». «Он так сказал?» — воскликнула Алисия. «Хорошо сказано, укротитель львов». «А это что за девушка?» — спросил герцог. «Это пленница сэра Ричарда», — ответил лорд Фоксгам, «госпожа Алисия Райзингам». «Выдайте ее замуж за надежного человека», — сказал герцог. «Я имел в виду своего родственника Хэмли, если будет угодно вашей милости», — ответил лорд Фоксгам. «Он хорошо послужил нашему делу». «Одобряю ваш выбор», — сказал Ричард. «Пусть они поскорее обвенчаются. Скажите, прекрасная девушка, вы хотите выйти замуж?» «Милорд-герцог», — сказала Алисия, — «если это человек честный и не урод». Тут она растерялась, и язык прилип к ее гортани. «Он не урод, сударыня», — спокойно сказал Ричард. «Я единственный горбун во всей армии. Все остальные сложены хорошо». «Леди, и вы, милорд», — внезапно сказал он с преувеличенной любезностью, — «не сочтите меня невежливым, если я покину вас. В военное время вождь не может распоряжаться своим временем». И с изящным поклоном он удалился в сопровождении своей свиты. «Увы!» — вскричала Алисия. «Я погибла!» «Вы его не знаете», — ответил лорд Фоксгам. «Это пустяки. Он тут же забыл ваши слова». «В таком случае он цвет рыцарства», — сказала Алисия. «Нет, просто он думает о другом», — ответил лорд Фоксгам. «Однако не будем больше мешкать». В церкви их ждал Дик в сопровождении нескольких молодых людей. Там его обвенчали с Джоанной. Когда торжественно счастливые они вышли на мороз и на солнце, армия уже тянулась по дороге. Среди коней, двигающихся от аббатства, среди целого леса коней развивалось знамя герцога Глостера. За знаменем, окруженный закованными в сталь рыцарями, ехал честолюбивый, смелый, жестокосердный горбун навстречу своему короткому царствованию и вечному позору. Но свадебное шествие свернуло в другую сторону, и вскоре гости уселись за стол и предались своему веселью без разгула. Отец-эконом угощал гостей и сидел за столом вместе с ними. Хэмли, забыв о ревности, принялся ухаживать за Алисией к полному ее удовольствию. Под пение труб, под лязг оружия, под топот лошадей уходившей армии Дик и Джоанна сидели рядом, любовно держась за руки, и со все возрастающей нежностью глядели друг другу в глаза. тех пор грязь и кровь этой буйной эпохи текла в стороне от них. Вдали от тревог жили они в том зеленом лесу, где возникла их любовь. А в деревушке Тенстол, в довольстве и мире, быть может, излишне наслаждаясь элем и вином, проживали на пенсии два старика. Один из них всю жизнь был моряком и до конца своих дней продолжал оплакивать своего матроса Тома. Другой, человек бывалый и повидавший виды, под конец жизни сделался набожным и благочестиво скончался в соседнем аббатстве под именем брата Гонестуса. Так исполнилась заветная мечта Лоулиса. Он умер монахом.